Глава 14, в которой делают предложение круче брачного. «Собирайся живее, иначе скоро дождь начнется, промокнем!» — нетерпеливо пританцовывая, попросила Айла. «Я сейчас!» — вздохнув, я закрыла книгу учета продуктов. Из-за отбора поставщики пытались поднять цены в обход запрета. По привычным везли с опозданием, с доплатой, в нормальные сроки. И что с такими хитрецами делать? Официально жаловаться нельзя, ничего не докажешь, только отношения испортятся. Вот и приходилось кого-то совестить, кого-то уговаривать, а одного и вовсе шантажировать, что вычеркну из списков поставщиков. «Госпожа Хайрис», — за спиной Айлы вырос стольник. «У нас трудности». «Начинается», — протянула Айла недовольно. «Не жди, иди домой сама», — предложила я. Кузина хмыкнула и, подхватив сумочку с моего стола, стоявшего среди цветов в вазонах, выполнила пожелание. «Простите, госпожа Хайрис», — стольник опустил взгляд, — «но хотят видеть именно вас». Я уже успела сменить форменное платье на веселенькое голубое с серебристым отливом и мало походила на чопорную управляющую. Увы, гардероб предыдущей владелицы тела был легкомысленным. Несколько платьев простого покроя и темных оттенков мне подарила Намия. Прикрепив в области декольте карточку артефакт управляющей, я поинтересовалась. «Кстати, кто хотел меня видеть? Недовольный обслуживанием гость ресторана или постоялец?» Стольник замялся. «Простите, я не знаю, это стол в приватном кабинете». Огражденный специальной магической перегородкой угол пользовался популярностью не только у аристократов и торговцев, но и, подозревая, у криминалитета. Один раз его арендовали на полдня два арберийца и шаадорец, скрывающие лицо. Пока все трое не вышли, я сидела среди цветов, как на иголках, все ждала, что вампиры уйдут, а их собеседник останется в состоянии трупа. К счастью, обошлось. «Добрый вечер. Чем могу вам помочь?» — отстраненно вежливо спросила я, преодолев магически отсекающий все звуки барьер кабинета. За длинным столом с одинокой чашкой чая сидел светловолосый мужчина. Мое сердце ёкнуло, когда он поднял голову. «Князь Эшван!» «Эрика, утром я шел, чтобы сделать вам предложение, но помешала внезапная метка Ингалии. К вечеру я убедился, что вы мне нужны как воздух». Пальцы князя скользнули к тугому воротнику черного камзола и расстегнули пуговицу, почти отрывая ее от ткани. Регент волновался. «Я тоже». Сердце гулко стучало в ушах. Логика подсказывала, что речь о работе секретарем, но любящая романтические истории женская натура шептала о невозможном. Понятно, что я и князь Эшван не пара, да и не люблю его я. Но как же волнительно! Эрика. Вспышка, и возле чашки упал плотный белый конверт с печатью императорского дома. Дурные манеры у ваших секретарей. Отправляют корреспонденцию без предупреждения. А вдруг в этот момент вы принимаете ванну? Прокомментировав ситуацию, я ощутила, как щеки наливаются жаром. Услужливое воображение вмиг нарисовало в голове картинку. Огромная ванна, белое облако мыльной пены и голый мускулистый князь в нем. Гверт! Вот что я за человек? Почему о таком подумала? И почему теперь мне хочется увидеть эту картинку в реальности?» Не подозревая, какие пошлые мысли в голове у собеседницы, князь серьезно ответил. «В этот раз очень даже вовремя. Мои секретари спешно подготовили контракт». «Брачный?» Ох, как я не ляпнула это слово вслух. В присутствии регента во мне просыпалось желание говорить смешные глупости. В общем, я почему-то тупею. Может, это запоздалая реакция на его драконью ауру? А что, у местных страх, а у меня мозги отказывают. Этот контракт для вас, Эрика. Регент сломал печать на конверте и вытащил три листа со светящимися магическими знаками. Мне импонирует ваша честность, стойкость, верность семье и должности. Мне нужна такая девушка. Мое сердце сделало кульбит и я перестала дышать. «На отборе», — договорил князь. «Я предлагаю вам должность распорядительницы». Я выдохнула и улыбнулась отрепетированной улыбкой еще из прошлой жизни. Посетитель орет, говорит гадости, а ты мило растягиваешь губы и с искренним сожалением говоришь, что директор отсутствует, вернется не скоро. Хотя он сидит за стеной и преспокойно пьет кофе. Не буду обманывать, что должность — мечта. Вознаграждение за риск, пункт 12, посмотрите. Князь пододвинул ко мне второй лист. Вам будут предоставлены защитные артефакты из личного хранилища императора, телохранители и практически неограниченные ресурсы и возможности. Вы станете моими глазами и руками там, где по определенным причинам я быть не могу. Князь Эшван воодушевленно рассказывал, а я улыбалась, молчала и даже не пыталась посмотреть, во сколько оценили мои способности руководителя и стрессоустойчивость. Подписать нужно на каждом листе оттиск ауры на последнем. Из бокового кармана камзола князь достал самописец в стальном корпусе, больше напоминающий холодное оружие, чем магическую ручку. Опустив глаза, я вздохнула. «Благодарю за доверие, но я не могу. Простите». То, как мужчина принимает отказ, открывает его истинное лицо, обнажает суть. Из-под ресниц я внимательно смотрела на регента. Ни капли гнева или раздражения. Облеченный неимоверной властью мужчина вскинул брови и просто спросил. «Почему?» «Простите, не потяну», — солгала я. «Может, я и самонадеянная, но уверена, что с опытом в прошлой и нынешней жизни справилась бы и с организацией отбора невесты для принца. Раздобыть больше информации, понять, кто есть кто, и вперед к победам! Не зря же столько лет я проплавала среди офисного планктона быстрым осьминогом-семиделкой. И задания я придумала бы хорошие, всякие брачные шоу смотрела, да и на фантазию не жалуюсь». «А если хорошо подумать?» — улыбнулся регент и тоном искусителя добавил. «Все-таки взгляните на сумму вознаграждения». Я решительно отодвинула договор и покачала головой. «Благодарю за щедрость, ваша светлость. Не рискну. Боюсь подвести вас. А на самом деле не хочу подставить по-крупному и причинить горе. Мне нельзя быть рядом с тем, кого богини решили убить руками и намерянки. Моими руками. Я не хочу становиться убийцей, поэтому не рискну подходить близко к приговоренному богинями, принцу Исандру». «Хорошо, я услышал вас, госпожа Хайрис». Регент с хищной грацией поднялся на ноги. «Позвольте сопроводить вас домой». Началась гроза. Я перевела взгляд на окно, за которым действительно разгулялась стихия. Погруженная в неприятные мысли, я и не заметила. На террасе регент галантно набросил на меня щит от дождя, эдакий магический, прозрачный, слегка светящийся бирюзовый зонтик, который защищал от макушки до набоек на каблуках. Забота после отказа. Мне стало неловко. В карете мы молчали. Точнее, молчала я, а регенту пришлось много говорить. Сначала на него пыталась наехать невестка, мать наследника престола, требуя увеличить лимит трат на отбор. Как и регент, я искренне не понимала, зачем участницам личные массажисты из Арбирии, которые не только расслабляли бы между испытаниями, но и поглощали бы негативные эмоции, запускать в девичий цветник возможных шпионов из недружественной страны? Мягко говоря, неумная идея. Какая-то она странная, эта вдовствующая императрица. Затем регент через магическое око жестко пытал одного из министров по поводу расселения переселенцев из Тафрии. Им собирались построить целый городок на северо-западе столицы. Не мое дело. «Нельзя влезать! Не надо! Ай!» Я не сдержала глупый язык. Как не крепилась. «Вы хотите устроить трущобы в столице? — спросила сердито, как только вспотевший от переживаний министр попрощался и потухло магическое око. Притом трущобы по национальному признаку. «Почему?» — удивился регент. «Дома в районе для тафрийцев будут высокого качества». «Уверены?» «Может, в мире с магией и не воруют на грандиозном строительстве, но все же сегрегация по национальному признаку — плохая идея». «Я лично прослежу за строительством тафрийского района в Риадоне», — твердо пообещал драконит. «Эх, не понимает ситуацию, придется объяснять». «Вы хотите согнать в одно место душевно травмированных, переживших крах жизни людей, чтобы они варились в эмоциях друг друга, вместе ностальгировали о потерянном в Тафрии, жили прошлым? У многих погибли родственники в стычках с некромантами, но кто, по их мнению, спровоцировал эти кровавые нападения? Некоторые считают, что виновата империя драконов, заявившая, что забирает свои земли назад». «Я понимаю, к чему вы клоните», — кивнул регент. «Но ведь Тафрию медленно уничтожали, с каждым годом притесняя все сильнее». «Большинство тафрийцев этого не видело, не осознавало последствия. Возразила я справедливо. Люди слепы в своих иллюзиях». «Ладно, допустим, вы правы. Что предлагаете вместо Тафрийского района?» — сдался князь. Сбросив черный камзол, он подвернул до локтя рукава белоснежной рубашки. «Какие у него рельефные предплечья! И да, в карете душновато! Лучше предоставьте переселенцам серьезную государственную помощь в приобретении жилья. То есть империя даст деньги под небольшой процент на покупку или строительство в любом уголке страны. Это новая жизнь в новом месте, среди новых людей, мягкая интеграция в общество. Переселенцы по-настоящему будут чувствовать поддержку своего правителя и быстро станут частью империи». Князь Эшон не сводил с меня пристального взгляда и молчал. Лишь сияние глаз выдавало эмоции. Зацепило. Мои слова его задели. Ох, и зачем я заговорила на эту тему? Зачем оспорила его решение? Сейчас он поинтересуется, откуда подобные размышления в голове юной аристократки. «Я подумаю над вашим предложением, графиня Марич». Упоминание титула, как удар крапивой, будоражит. «Да, я слишком много на себя беру». Карета остановилась. Князь Эшон вышел первым и подал руку, чтобы помочь преодолеть ступени. Не зря. Правая нога скользнула по мокрому дереву, и я рухнула в мужские объятия. «По-моему, это знак свыше», — пробормотал князь мне в макушку. От понимания, что его губы касаются моих волос, ослабли колени. «Знак чего, ваша светлость?» «Не отпускать тебя, Эрика», — хрипло прошептал князь. «Так не отпускай. Не отпускай, пожалуйста». Я закусила губу, чтобы не произнести вслух. Внутри разливалось хмельное тепло. Как же хочется остаться в его крепких руках, опустить голову на надежное плечо, расслабиться, почувствовать себя под защитой. Хочется до одури, а нельзя. Я трепыхнулась, и князь выпустил из объятий. Не поднимая глаз, я помчалась к воротам. «Эрика!» Я остановилась и медленно обернулась. Князь стоял близко-близко, стоял без магического зонтика, и капли дождя стекали по гладкой коже. Тонкая белая ткань рубашки облепила торс, выгодно подчеркивая мускулы широкой груди. «Если вдруг передумаешь, дай знать». Князь снял с крепкой шеи черный шнур с серебряной подвеской в виде дракона, обвивающего семилучевую звезду. «Сожми в кулаке и позови меня по имени». Он протянул украшение, но я спрятала руки за спину и замотала головой. «Не передумаю, простите». «Нельзя. Он ведь возненавидит, если по моей вине погибнет его племянник». Князь решительно надел украшение мне на шею и легонько, костяшками пальцев, провел по щеке. «Тогда зови, если понадобится помощь». Стиснув артефакт, «Произнеси мое имя, Эрика». Не дожидаясь возражений, князь Эшван направился к карете. А мои губы невольно, едва слышно прошептали: «Райнер, мне уже нужна помощь. Жаль, что ты об этом никогда не узнаешь». Я деактивировала заклинание зонта. Плакать под потоками прохладной воды удобно. Дождь — лучший сообщник, когда нужно скрыть все следы обиды. Как же мне хотелось согласиться на предложение князя. Не ради обещанного вознаграждения и будущих преференций, нет. Хотелось просто побыть рядом. Глупое желание, сама понимаю, поэтому не поддалась эмоциям, а послушала отрезвляющий голос разума. Темная фигура возле входной двери заставила напрячься. «Ох, да это же Мидар! Почему не заходит, а мокнет под дождем?» Новопробужденный драконит нерешительно мялся у порога с пышным букетом фиолетовых цветов в руках. «Ясного вечера. Сударь Мидар, почему не проходите в дом?» «Потому что уже ухожу», — сухо произнес мужчина и ткнул в руки мне букет. «Это вам, Эрика». Я изловчилась и схватила мужчину за рукав камзола. «Что происходит?» — спросила требовательно. «Поинтересуйтесь у своей тети», — сдержанно ответил он. «Я сам ничего не понимаю». Вздохнув, я решительно принялась причинять добро. «Может, потом пожалею, если сделаю хуже, но есть вероятность, что в моих силах исправить ситуацию». «Вы предложили моей тете статус любовницы и теперь не понимаете, что происходит?» «Я?» У мужчины округлились глаза. «Своей истинной? Статус любовницы?» «Так, явное недопонимание. Вы в курсе, что приличная женщина не может переехать к мужчине без свадьбы?» «Почему? Она истинная, это больше, чем жена». «Так объясните это на ней!» — вспылила я. «Какие же бесючие эти дисгарские драконы! Мнутся, благородничают, не то что на земле!» Понравилась дева, схватил и унес в пещеру. Правда, земные часто принцесс крали не для любовных утех, а из гурманских побуждений, но это не важно, все равно они увереннее в себе, пусть и сказочные. Сегодня Намия сказала, что не хочет разговаривать со мной на личные темы и вообще скорбит по покойному мужу. Глухо ответил Мидар. «Да? По покойному мужу?» — переспросила я и неприлично фыркнула. «Ну-ну, жаль, что драконы легко отказываются от своих истинных, уступая мертвецам». Глаза Мидара полыхнули огнем. «Я не отказывался». «Да? Значит, мне показалось, что вы не знаете, как подступиться к моей тете». «Хочу дать время свыкнуться с мыслью, что в ее жизни теперь буду я», — резко проговорил драконит. Я разжала пальцы, выпуская его камзол из захвата. «Так это тактическое отступление, не бегство. Простите, сударь Мидар, не поняла». Каюсь, не смогла сдержать усмешку. Драконит сверкнул глазами, но смолчал. Резко развернувшись, зашагал прочь. «И не волнуйтесь, цветы передам по назначению!» — крикнула ему в спину. Заскочив в дом, сразу увидела Намию. Печальная, с влажно блестевшими глазами, она стояла у окна, позабыв о чае и блюде разноцветных пирожных на журнальном столике. «Это что, она следила за нами из-за шторки?» «Спросит, о чем шла речь или нет?» «Чаю?» — глухо предложила Намия. «Ага, не спросит, сделает вид, что ей неинтересно». «О, как же нам, женщинам, тяжело! Столько всего себе напридумываем лишнего!» «Не откажусь! А это тебе!» Я вручила ей букет. «Твой поклонник не намерен сдаваться, так что не грусти». Лицо подруги вмиг прояснилось. «Я не грущу из-за Мидара, с чего ты взяла?» «До него мне вообще нет никакого дела». Наигранно возмутилась она и сняла с полки самую красивую хрустальную вазу. Позже, налив мне чай и поставив цветы в воду, Намия с гордостью сообщила. «Сегодня мне предложили привести в порядок дом нашей соседки за весьма солидную сумму». «О, поздравляю с первым заказом! Как ты и хотела, небольшое дело для мага-бытовика!» У Намии, кроме трудолюбия, хороший вкус и талант дизайнера, верю, что все у нее получится. Еще сегодня приходил господин Лачини и подписал договор купли-продажи. Дом теперь всецело наш, Эрика. А вот это вообще замечательная новость. Одно дело — договоренность на словах, и совсем другое — на бумаге с магическими печатями. Да, вопреки всем неприятностям, сегодня отличный день. Я поправила кулон, подаренный князем, чтобы не выглядывал из выреза нового платья, и весело подмигнула своему отражению. «Да красивая, красивая!» — пробурчала недовольно Айла. «И платье неплохое, но ты в нем бледная, как моль», — отвесила комплимент кузина тоном маленькой девочки, которая внезапно увидела желанную куклу младшей сестры. «Вроде бы и косы выдирать не хочется, но и порадоваться искренне не получается». «Спасибо, дорогая кузина. Настроение преотличное, и чужое недовольство его не испортит». «А говорила, что будешь экономить из-за займа», — едко заметила Айла. «Так нет уже займа. Вот на радостях я и купила новое платье». Улыбнулась ей солнечно и в последний раз полюбовалась своим отражением в зеркале. «И ничего я не бледная. Нежно-лиловый идет светлокожим девушкам с рыжими волосами. Если не считать униформу управляющей, то это мое первое платье на Дисгаре. По-настоящему мое, а не доставшееся по наследству от предыдущей хозяйки тело или подаренное Намией. Ладно, хватит вертеться, пора переодеваться в униформу и идти на рабочее место». «Как нет займа?» — поразилась кузина. «Ты же его взяла несколько дней назад». «Не мог Морил тебе дать настолько огромную премию». Я достала из шкафа строгое серое платье и прошлась заклинанием, чтобы разгладить пару складочек на подоле. «Мой долг погашен», — ответила я. «И это не заслуга Морила». «Скорее рассказывай, Эрика, иначе я тебя из раздевалки не выпущу», — в шутку пригрозила кузина и грациозно опустилась на диван. «Да все просто. Принесла сегодня в банк свою премию, а мне вдруг выдали выписку, что я ничего не должна. Помнишь, во время ограбления я охранника спасла? Вот меня и поощрили за тот поступок». «О-о-о!» Глаза Айлы распахнулись широко-широко. «А говорят, что арберийцы лишены благородства». Я развела руками, решив не рассказывать, что случайно подслушала шепоток одного из клерков о вмешательстве регента. Фактически это он поспособствовал моему освобождению от долга, обратившись к управляющему банком. И от понимания, что князь такой заботливый и при этом скромный, он ведь промолчал об этом вчера. Мою душу затопило благодарностью и счастьем. Тело обрело невероятную легкость, словно обзавелось парой сильных крыльев. «Госпожа Хайрис, вы здесь?» В раздевалку без стука влетела новенькая горничная. «У нас пожар?» — возмутилась Айла. «Выйди и зайди нормально!» Видя только меня, перепуганная горничная запричитала. «Госпожа Хайрис, там злющий постоялец, и он требует управляющего немедленно!» «Какой номер?» 25-й. Тогда мне понятна паника новенькой. Этот номер самый роскошный и дорогой в Перекрестке. В шутку его еще называют королевским. Мебель из белого дерева с позолотой. На стенах картины кисти популярного художника. Вайстальские ковры кремового цвета. Да, не стыдно поселить и монарха. Хорошо, через 2 минуты подойду. В глазах горничной мелькнул ужас. Он требует управляющего немедленно, иначе сожжет гвердом всю гостиницу. Не повезло нарваться на психа? Или произошло что-то по-настоящему серьезное? Может, перед позорным увольнением успела нагадить Талика и тем самым дала повод для праведного гнева гостя? Вспомнив пауков в ее шкафчике, я зябко передернула плечами. Вполне вероятен и второй вариант, и тогда нужно поспешить, пока недовольный постоялец не растрезвонил о проблемах всей гостиницы. «Ладно, я иду, даже переодеваться не буду». Вернув форму на плечики, я тщательно закрыла шкафчик, Пауков с таракашами у меня там нет, зато есть премия. Айла, предупреди Морила о возможных проблемах. Кузина кивнула. Я так спешила, что возле номера пришлось отдышаться. Постучала. «Войдите открыто», — донеслось глухое и крайне недовольное. В гостиной свет не горел, шторы закрыты. «Может, и бегают выпущенные таликой таракаши, мне не видно». «Посмотрите, что сделала с моим камзолом ваша горничная», — донеслось возмущенное из спальни. Ох, похоже, кто-то из девчонок влетел, испортив одежду гостя. «Я сожалею», — слова застыли на губах, когда я рассмотрела в спальне пол. Среди незажженных свечей белели линии магических схем. Дернулась назад — поздно. Перед глазами потемнело. Падая во тьму, успела увидеть лицо некроманта Фларда. Я падала, падала, падала. Покрытое дымкой нереальности сознание все не оставляло. И я четко ощущала прохладу деревянного паркета под спиной и остроту двух кинжалов, которые по очереди вонзились в мои запястья. Но даже боль сквозь туман полузабытья не помогла разорвать оковы немоты. Некромант заклинанием лишил голоса, и я не могла кричать, не могла позвать на помощь. Я даже дышала, через силу проталкивая в себя воздух. Пригвоздив, как бабочку, к полу, Фларда возвысился надо мной темной громадой. «Думала, не найду тебя, воровка!» Махнула ногой, чтобы врезать ему по щиколотке. Точнее, попыталась, ноги не слушались, напоминая сейчас переваренные макаронины. Фларда развел руки в стороны, вспыхнули расставленные на полу и мебели черные свечи. «Ты преступница, иномерянка!» — глухо произнес он. «Ты нагло украла чужое тело и обязана его вернуть настоящей владелице. Сейчас я призову душу моей невесты, и тебе придется уйти». «Как вернуть, если она умерла, и не я выбирала, жить мне в чужом теле или умереть на земле? Это все богини!» «Какая глупая иномерянка нам досталась, да, Кысь?» «Гармония! Радость и надежда на спасение придали мне сил повернуть голову. Удалось скосить глаза и увидеть сидящих на каминной полке зрителей, невозмутимую пепельно-серую кошку и черно-белую богиню, весело дрыгающую ногами. Увы, вместо милосердной гармонии пришла безжалостная Дис». «Ничего, Кысь. Если иномерянка не хочет помогать, то хотя бы развлечет». У весело скалящейся негодяйки возник в руках белый пакетик с мерцающей надписью «Попкорн». «Лежишь беспомощно, Анечка, а могла бы сейчас блистать на отборе», — продолжила осуждающая Дис. «Всего-то и надо, что помочь нам с сестрой или хотя бы согласиться на предложение князя». «Князя? Точно, князь и его кулон!» Я дернула рукой, пытаясь дотянуться до артефакта на шее. Никак. Только раздирающее запястье, адская боль. Князь обещал помочь. Он уже спасал меня от Фларда. Он придет, если позвать. Как же больно. Надо дотянуться и сжать кулон. «Именем Заоноха, Эрика Марич, приди и займи свое вместилище!» Невидимая для некроманта богиня раздраженно фыркнула. «Заонох? Еще та божественная морда. Я против его участия в нашем веселье». Богиня легонько подула, и черные свечи на каминной полке потухли. Некромант грязно выругался, махнув рукой, послал в сторону камина облачко алочерных искр. Свечи зажглись. Богиня хохотнула и, сложив губы уточкой, вновь подула. И свечи, зачадив, опять потухли. Потухли во всей комнате. Фларда процедил сквозь зубы. «Это ведь не ты, иномерянка. Я вонзил в тебя пьющие магию силу клинки». «Так вот, почему я не смогла двинуть мерзавца ногами, хотя они не связаны». «Князь Эшван, он меня не услышит, если не сожму кулон в руке. Надо дотянуться любой ценой.